отрезать веревку с камнем от моей души. Помоги, помоги, помоги мне, сука. Только не ты, отвали от меня. Она так любит, когда все идет неровно. Так ведь интереснее, эмоций нет. Не зачем жить, может ты права. Но ты доиграешься, я подорву твою душу. И ты будешь ходить, пить, есть, спать. Но ты будешь мертва. Не буди во мне звери, я вознесу тебя к небесам. Для меня это просто как досчитать до трех. Раз, два, три. Ты не просто на мне. Это то, что бесполезно искать в других. Ага. Может, они роботы? Мне это неизвестно. Маленькая моя ты девочка. Может, я сошел с ума, но скорее всего уже родился таким для тебя.